Глава шестая. Ярослав. Голос у Дашиной мамы, а это, скорее всего, она, приятный, чем-то цепляющий. Мне, конечно, интересно стало, как она выглядит, но не до такой степени, чтобы бежать и смотреть. У меня и так дел хватает. Например, костюм поменять. Тот же Валентин, возможно, был больше шокирован моим видом, а не родством с маленькой проказницей. Кто знает? Да и не хочу участвовать в разборках девочки с мамой. Что мне ей сказать? «Привет, я Ярослав, и я собираюсь забрать твою маленькую девочку в гости к непонятному дяде?» Несмотря на мой статус, состояние, влияние и прочее, мамаша меня скорее по голове чем-нибудь треснет, чем успею договорить. Пусть сами между собой разберутся, а Даша, уверен, найдет, как все правильно объяснить маме. Если, конечно, она что-то ей будет объяснять, в чем, пообщавшись немного с девочкой, не уверен. А потом уже будет потом. Победителей не судят. Верну малявку в целости и сохранности, и мне никто ничего предъявить точно не сможет. Дома сразу подбираю другой костюм. Раз встреча будет в менее формальной обстановке, значит, и одеться можно во что-то попроще. Немного поработав через компьютер и совершив несколько деловых звонков, начинаю беспокоиться. Даши еще нет. Решаю выйти на улицу. Вдруг малявка уже прибежала, а я и не знаю. Ее, например, моя мама могла к себе сгробастать и накормить выпечкой или еще чем до состояния большого круглого шарика. Как ее в таком состоянии повезу в гости? И потом, в том же бассейне под тяжестью набитого животика ко дну пойдет. Нужно выручать девочку. Женя. Наконец нахожу Дашу. Можно выдохнуть. Моя маленькая шилопупка, беспечный в припрыжку, куда-то спешит, размахивая своей игрушечной битой. И за дочкой никто не гонится, отчего можно выдохнуть вдвойне. «Даша, вот ты где! Я вся тебя обыскалась!» Малышка подбегает и радостно бросается в объятия. «Мамочка, не надо меня искать, вот же я!» «Ага, меня не обманешь, знаю, как ты здесь». «Тебе обедать пора», — наставляю Дашу. «В нашей комнате на столе уже все горячее стоит». «Я уже пирожки покушала», — сообщает она. «Вкусные». «Откуда ты пирожки взяла?» Интересуюсь у нее. «Бабушка одна добрая накормила», — улыбается в ответ. «Много дала пирожков, а я все съела». «Хм, пирожки пирожками, а суп на столе, чтобы съела». Но, видя кислое личико малышки, делаю послабление. «Пол тарелки хотя бы». Та с радостью соглашается и только собирается снова убежать, как я ее останавливаю. «Погоди. Рассказывай, почему какой-то дядя называет себя твоим папой?» Вспоминаю про разговор с Лысиком. «За мной злой дядя бежал, а добрый его увидел и заступился за меня», — неохотно поясняет Даша. «Ну все, мам, мне бежать пора, опаздываю». И пытается уже сорваться с места, приходится притормозить. Хотя понимаю, сейчас выяснять, кто, что и почему, будет слишком долго. Лучше вечером узнаю все подробности. «Куда так торопишься?» «Меня в гости к девочке позвали. Нужно переодеться», — отвечает Даша на вопрос. Вздыхаю. Подозрительно много добрых людей вокруг нее. Одна пирожками кормит, другой заступается. В гости вон приглашают. Только я, родная мать, оставляю ее одну. Бросаю и занимаюсь почти все время работой. «Прости меня, Дашуль», — обнимаю ее, прижимая к себе. На глазах наворачиваются слезы. «Прости, что не могу пока уделить тебе время, что бросаю, прости. Я тебя очень-очень люблю, но ты же знаешь, как важно сейчас успеть заработать много денежек». «Не волнуйся, мамочка», — Даша тоже обнимает меня крепко. «И не плачь, все будет хорошо. Я тебя тоже люблю-люблю». И почти через секунду отстраняется, весело и беззаботно бросая. «Все, я побежала!» «Больше никаким другим добрым дядям не доверяй!» — кричу ей вдогонку. «Хорошо, больше не буду!» — отвечает она на бегу. «А мне пора на новый вызов. Я должна как можно быстрее заработать. Тогда будет возможность расплатиться и все свободное время уже проводить с Дашей. А если получится, то устрою небольшой отпуск и съездим с ней в какую-нибудь недорогую поездку». На новый вызов иду с напарницей, Катюшкой. Какая-то женщина пожелала срочно привести в порядок гостиную в доме. Как она объяснила, ждет, что вечером сын приведет к ней внучку, вот и хочет, чтобы той все понравилось. Эх, а ради моей Дашули никакая бабушка так не старается. Обидно становится за дочку. Глаза снова начинают слезиться, но я сразу беру себя в руки. Ничего-ничего. Я и так мою крошку сделаю самой счастливой. Намывая большое панорамное окно, выходящее из гостиной в ухоженный двор с летним столиком и креслами, замечаю приближающуюся фигуру. Стекло все в специальной пене от средства, потому вижу лишь очертания. Надвигающийся силуэт высокий, широкоплечий, темный, мужской. Приближается фигура к стеклянной двери, что находится справа от меня. Я как раз в этот момент провожу щеткой по стеклу окна, очищая широкую дорожку от пены. И на мгновение застываю, увидев через просвет того, кого никак не ожидала тут увидеть. Не может быть. Брови мужчины хмурятся, и он вглядывается в окно, явно пытается рассмотреть мое лицо. Или уже рассмотрел. Но я не успеваю увидеть реакцию этого человека, ведь почти тут же забрызгиваю стекло новой порцией пены, закрывая обзор. А еще слышу приглушенный детский голос с улицы. И он похож на Дашин.